Суровский хмыкнул. Речей в Петербурге наслышался всяких и урезонивающе обратился к Селезневу. «Вы же, однако, мало думаете об извечной лености крестьян, их худом воспитании, искушении на зло». Отец Матвей с несвойственной для него живостью поднялся, подошел к креслу, в котором сидел Селезнев, встал позади него, оперся руками о спинку и загремел отлаженным в проповеди голосом. «Знамо, знамо! Однако же неистовство крепостных идет от невежества самих хозяев, их недостаточного добролюбия и нерадения. Надо приучить поселян к опрятности и чистоте, к чистой одежде, к божественной мысли. Они тогда и об землице будут больше заботиться, станут лучше ее обрабатывать и блюсти». Селезнев не обернулся и твердо, неуступчиво продолжал. «Однако какие же вы, господа, незрячие! Да он работать не хочет, бежит с земель, стонет, потому что он не человек, а скотина у помещика. Он нищ и наг. У него своей земли почти нет. Сильнейшим же для крестьянина поощрением к рачению служить может причиненное ему благосостояние». «Ну, а вы, милостивый государь, предлагаете, может быть, земли помещичьи, а заодно и государевы холопам отдать? Из имений, домов наших переселиться на конюшни и дамам нашим в услужение к дворне пойти?» Вспыхнул и с грозой в голосе повел комендант, гостеприимством которого все пользовались. Селезнев откинулся в кресле, помолчал и уже устало закончил. «Я ничего не предлагаю. Но от притеснений всяких помещичьего нерадения Пугачев появился». «Не выдумывайте, милостивый государь!» — почти взвизгнул комендант. «Пугачев от темноты, ярости и подговоров возник. А вот от речей вашей французской заразой попахивает». Стало ясно, что вечернее чаепитие испорчено, в карты не сыграть. И хотя отец Матвей пророкотал: «Полноте, полноте, господа, нечего на себя наговаривать, так ведь и дворянин с дворянином не поговорят, открыто не поспорит, их и подозревать будут». Но его никто не слушал, все потихоньку разошлись. Селезнев стоял, нервно попыхивая трубкой, один на веранде, когда мягкая рука Суровского легла ему на плечо. «Вы меня покорили своей открытостью, честностью и желанием видеть все в свете идеальном. Мне о вас рассказал Трубин. Он сам отказался быть в нашем сообществе вольных каменщиков, о котором вы, как человек образованный, конечно, слышали. Нам скоро снова легче дышать будет. Придет новый правитель. Закончится гонение на масонов. Мы вербуем в свои ряды самых стойких и верящих, имеющих собственное душевное устройство. Не мучайтесь над чужим горем. Думайте о высшей благодати высших людей». Селезнев знал, конечно, о масонах и о некоторых их таинствах, но вот так прямо получить приглашение он не ожидал и лишь спросил: «А как же всеобщее благоденство и справедливость?» Суровский пожал плечами. «В цепи тварей нет равных совершенно, и натура говорит нам о невозможности равенства. Забудьте эту химеру». Селезнев сразу же не принял эти слова, но промолчал и лишь через минуту сказал: «Потом поговорим, спать пора, завтра в Одессу еду». Мигеи. Дорога из Вознесенска в Одессу была красивой. Но душа и сердце инженера Селезнева сегодня жили в разнобой с природой. Обычное сияние солнечных лучей, легкий степной ветер, крепкий морозный воздух как-то отвечали его настроению, подбадривали или вселяли необходимую для каждого человека грусть. Сегодняшние цветущие сады, ковры степных цветов, задорные переливы жаворонка вызывали раздражение. Весь он был взволнован, взбудоражен спорами в Вознесенске. И не угрозы, и обещания пресечь якобинца пугали его, а то, что он не знал, как на все ответить. Что защищать в своем отечестве? Против чего бороться? Но сила и роскошь попирают человеческие и народные права, истощают и обременяют род человеческий. Что же им-то противопоставить? Знание? Причина заблуждений есть невежество, а совершенство — знание. Вот к чему надо стремиться. Знал он, что крепостничество — скотство. Но как жить без слуг, без ухода. Ведь не безграмотные же мужики, не неотесанные купцы будут нести просвещение и разум, о котором он так пекся. А может быть, и они тоже, ведь говорят же о Франции. Но что же происходит в действительности там, на родине лозунгов о свободе, равенстве и братстве? Почему оттуда доносятся то отрывки революционной Марсельезы, то глухой звон золота? Одни утверждают, что там воссели кровавые деспоты, другие говорят, что наконец наступило царство братства. Для кого наступило? Да и наступило ли оно? Как хотелось бы увидеть все это самому, узнать и сделать выбор.